Людвиг Берне. Берне Людвиг, 1786-1837, немецкий писатель, публицист, литературный критик. Чтобы познакомиться с первой любовью Людвига Берне, этого мужественного и благороднейшего представителя молодой Германии первой четверти XIX столетия, нам нужно было бы подробно остановиться на литературно-философских кружках Берлина, этом средоточии умственной и политической жизни. Во главе их стояли просвещенные еврейки, как, например, Рахиль фон Фарнгаген, с которой мы познакомились в главе о Гейне, или как Генриетта Герц. Кружок Рахили выбрал главным предметом культа Гёте и довел его до той степени напряжения, где восторг заменяется безумством. Каждая фраза, каждое слово великого олимпийца признавались откровением, даже явно слабые его вещи превозносились до небес. Этого одностороннего увлечения был чужд кружок красивой, талантливой Генриетты Герц. После смерти ее мужа, Маркуса Герца, и строго религиозной матери, отец обратил ее в христианство, сам же преподав ей начало христианской религии. В ее салоне собирались сливки тогдашней интеллектуальной аристократии, Гумбольдты, Шлегели и другие. Бывал там и Берне. Он попал в ее салон почти тотчас же по приезде в Берлин из своего Франкфурта, родного города многих германских знаменитостей. И хотя Генриетте было уже 38 лет, он воспылал к ней сильной страстью, на которую только способен мужчина его возраста. «Я не весел и не печален», — писал он вскоре после этого. «Мое сердце бьется медленными, сильными ударами». Через месяц чувство его уже выразилось определеннее. Я чувствую, что горю, и все мое существо изменилось. Когда она читала «Ифигению», я с трудом сдерживал слезы. Я не слушал слова, я замечал только ее выражение. Бог мой, зачем люди стыдятся плакать? Долго крепился молодой писатель и, наконец, не выдержав, признался ей в любви. «Ваша красота, ваша любезность, ваше дружеское ко мне участие давно уже зажгли в моей груди страсть, которая сделает меня счастливым или несчастным, которая будет для меня пагубна или благодатна, смотря по тому, как вы захотите или как судьба это решит. Ваша любовь к людям служит мне залогом того, что вы не станете сердиться». Ваше доброе сердце заставляет меня надеяться, что вы будете терпеть меня, но во мне нет никаких достоинств, и это отнимает у меня всякую надежду. Конечно, Генриетта отнеслась к любви пылкого юнца так, как сделала бы всякая разумная женщина на ее месте. Но зато она тотчас же заметила, что из этого неукрощенного житейской дисциплины юноши выйдет знаменитый писатель, и всячески старалась содействовать этому. Берне до конца дней своих сохранил о ней самые светлые воспоминания, переписывался с нею, пользовался ее советами. Когда почти через 20 лет после отъезда из Берлина ему пришлось вернуться в этот город, первый визит он нанес, конечно же, Генриетте, которой, к слову сказать, в то время было уже 58 лет. Не так началась и не так кончилась другая любовь Берне, сильная, могучая, всесокрушающая, благотворная по своим последствиям любовь к госпоже Воль. В своей оценке жизни и литературной деятельности германского публициста исследователь Утин высказывает по поводу этой любви странную мысль. Какого рода были отношения между Берне и госпожою Воль? До этого, собственно говоря, никому нет никакого дела. Людям мало того, что они считают своим неотъемлемым правом проникать в частную интимную жизнь писателя, Нет, им нужно еще докапываться до самого дна, до самых сокровенных тайн. Тайн, ни для кого не интересных и принадлежащих исключительно одному человеку. По какому праву люди так бесцеремонно обращаются с сердечной, внутренней жизнью человека, этого никогда никому не понять. Жил ли Бёрне с госпожою Воль, или не жил он с нею, это, по крайней мере, мне так кажется, должно быть совершенно безразлично для всех и не иметь никакого значения ни для знакомства с литературной деятельностью Бёрне, ни для знакомства даже с его частной жизнью. Это тоже, как если бы сказать, совершенно безразлично, воспользовался ли преступник похищенными у убитой им жертвы драгоценностями или не воспользовался. Конечно, убийство остается и в том, и в другом случае, но какая разница в их характере? Раскольников убил старуху, но не воспользовался захваченными вещами, которыми мог воспользоваться, потому что они были у него. И убил заправский злодей, для которого лом и топор — кормильцы. Дело именно в том, что пользование любовью, как конечная грань влечения, основанного на родстве душ или тождестве характеров, есть тот пункт, при отсутствии которого не было бы и самого стремления. Пуля летит к цели, к которой она направлена. И только в этом случае мы следим за ее полетом и удивляемся меткости стрелка в случае его удачи. Выстрелы в воздух без всякой цели не обратят на себя ничьего внимания, за исключением, может быть, городового. Тоже можно сказать и об отношениях писателей, мыслителей, художников и других носителей культурных начал цивилизованного общества к женщинам. Обладание любимым предметом являлось для них всегда не только физиологической потребностью, но и импульсом к творчеству. Вспомним великолепный пример Абеляра и Элоизы, соотношениями которых мы познакомимся ниже. Они сделались совершенно другими людьми, когда перестали существовать друг для друга, как мужчина и женщина. В Германии, где благодаря Гёте, Шиллеру и другим корифеям отечественной письменности отлично понимали, что значит для оценки литературного влияния женщины вопрос об истинном характере ее отношений к литературу, любовь Бёрне и госпожи Воль подняла целую бурю. Сам Гейне не устоял и разоблачил многие тайны, не пощадив даже чести еще живой женщины. Не будь между ними истинной любви, не было бы многих произведений Бёрне, не было бы, может быть, его главного произведения — парижских писем, написанных им госпоже Воль. Она вышла замуж за человека, который не понимал ее, поэтому покинула его весьма скоро. Тем с большим увлечением отдалась она молодому, пылкому, благородному борцу за свободу, который мог вывести ее на широкую арену жизни и для которого она сама могла быть помощницей, сподвижницей, товарищем. Сам Утин признается, что госпожа Воль была для Бёрне литературным судьей. Ни одна строчка не выходила в свет без того, чтобы он сначала не прочел ее своему другу. А она была взыскательна и строга, и всегда требовала, чтобы его письма были хорошо написаны и интересны. Она постоянно принуждала его к работе, писать, бранила, когда он ленился, не давала ему покоя, пока он не завершит какую-нибудь начатую статью. Нужно ли прибавлять, что ничего этого не могло бы быть, если бы между Бёрне и Воль существовали платонические отношения? И не свидетельствуют ли одни уже эти факты, как важно для истории литературной деятельности того или другого выдающегося писателя знать, пел ли он свои возлюбленные песни, полные страсти и огня, Или, по выражению Гёте, он пел, как птица меж ветвей, вольна и солнцу рада. Отметим для полноты изложения, что Бёрне и госпожа Воль не стали мужем и женою, хотя были свободны и могли осветить свои отношения. В то время как страсть их достигла апогея, он стал уже христианином, и поэтому брак с еврейкой был невозможен.